Глава 19. Мы переоделись в чистую запасную одежду, а грязную отдали горничной в стирку за отдельную плату. Прачечной тут не было, но за деньги для нас сделали исключение. Зато завтрак входил в стоимость. Мы спустились в ресторан, который больше походил на столовую. Поели вместе с какими-то форумчанами. В зале сновали непонятного вида люди с бейджиками на шее. Что-то обсуждали, переговаривались, размахивали папками. Судя по плакату у входа, проходил слет экологов. Пара сосисок, глазунья из двух яиц, компот и ломоть хлеба с какими-то семечками. Вот и весь завтрак. «Ну что, какие планы, Макс?» — спросил Шульгин, вымакивая мякишем желток с тарелки. «Найдем этого барабаша-таксиста», — сказал я. «Вчера же ППСник говорил, он на рынке трется. Тряхнем его, спросим, куда увез нашего Чучалина». Сказано, сделано. Вызвали такси. Попался разговорчивый водитель, словоохотливый мужичок лет под 50. Пока ехали, он успел рассказать нам полжизни. От армейской службы до болезни тещи. «Барабаша знаешь?» — спросил я, когда он перевел дух. «Толстого, что ли?» — насторожился тот. «Конечно знаю. А что, опять в долги влез?» «Да нет», — поспешил я его разубедить. «Мы тут в командировке надолго. Как-то с ним пересекались, он нам свой номер давал. Сказал, что повозит, и днем, и ночью подскочит, а номер-то мы его куда-то потеряли». «Так я вас сам повожу», — обрадовался водитель. «Вот моя визитка». Он протянул вырезанный из бумаги кусочек. Самопальную визитку с номером, отпечатанным в домашних условиях на принтере. Я, конечно, взял визитку на всякий случай. «Все-таки барабаша неплохо бы найти», — сказал я. «Вроде мы же договорились уже». «Ой, да он жулик!» — махнул рукой водитель. «Зачем он вам? Он всех клиентов дурит. Я вот честный таксист». «Честный таксист» прозвучало так же, как «честный мэр». Редкость почти из разряда фантастики. «Ну так что, дашь его контакт?» — спросил я таксиста. «Да нет у меня», — ответил тот. «Телефона его нет. Но если вам не лень, могу сказать, он на рынке бывает. Стоит у центрального входа. И все-таки, мужики, он вам что-то задолжал, вижу по глазам. Не просто так вы его ищете. Ну да ладно. Если что, я вам его не сдавал. Вот тут его машина обычно стоит». «А что за машина?» — спросил я. «Рено Логан белый. Ведро с болтами, не то что у меня», — сказал таксист и любовно погладил руль своей старенькой «Тойоты». Мы подъехали к центральному входу рынка, рассчитались с ним. На прощание водитель крикнул. «Если что, я тут близко кручусь. Звоните, обратно довезу. Не надо никого вызывать, звоните напрямую». Мы заверили, что обязательно обратимся, и отпустили. «Нам нужны свои колеса, Макс», — задумчиво проговорил Коля, глядя на ряды машин у рынка. «Не люблю я на такси ездить, тем более на таких вот старушках. Тут не то, что бизнес-класса нет. Тут даже минимальным комфортом не пахнет». «Ой, смотри-ка, какие мы графья нашлись», — усмехнулся я. «Ну хотя, да, свои колеса нам бы не помешали. А пока поездим на такси. Долго ли? Может, сегодня уже, дай бог, Чучалина выцепим». Но белого Рено Логана на рынке не было. Мы походили, поспрашивали людей. Продавщица из киоска с шаурмой, пожилая женщина в платке, сказала, что каждый день этот толстяк тут торчит. Но сегодня, вроде как, его еще никто не видел. Заглянули в павильончик с сапожной мастерской. Там сидел китаец или кореец, хрен разберешь. По-русски говорил с сильным акцентом, но уверенно. Видно, давно здесь работает, прижился. Окно его мастерской как раз выходило на центральные ворота рынка. «Нам нужен барабаш», — сказал я. Азиат улыбнулся во все 32, кивнул. «А, басой мусина такой», — сказал он, растягивая слова. «Ну да, наверное», — ответил я. «Признаться, мы его внешность достоверно не знали, но по описанию толстяк». «Если найдете», — продолжил Джеки Чан, — «передайте, что долг им больше ботинка чинить не буду. Пусть сначала долга вернет». Похоже, этот барабаш всем был должен. Сапожник его тоже сегодня не видел. Мы постояли у рынка, покрутились, походили вдоль рядов. Где-то дальше, среди палаток с одеждой, обувью, картриджами для курева и прочей мелочевкой, вдруг раздался женский крик. «Помогите! Кошелек украли!» Годы могут быть разные, а проблемы на рынке всегда примерно одни. Народ загудел, закипел. Мы подошли ближе. У крытых лотков стояла женщина деревенского вида с пакетами, полными продуктов. Видно, приехала в город закупить всего на неделю вперед, по старинке с наличкой. Пакеты стояли у ног, а она беспомощно потрошила свою дамскую сумку, огромную, из потертого кожзаменителя с облезлой фурнитурой. «Здесь он был!» — причитала она. «Только что был, вытащили! Я рассчитывалась! Вот же, скажите же!» Она схватила за рукав продавца джинсов, поджарого, чернявого, кавказской наружности. «Вот же, при вас я доставала!» «Эй, женщина!» — сказал он с акцентом. «Слышь, это не я, я не брал». «Да я не говорю, что ты брал, горбоносенький!» — парировала она. «Вот же, кто-то здесь стерся! Вот кто, скажите мне! Ой, мамочки!» В это время я заметил знакомую фигуру. Наш старый знакомый Михалыч торопливо так бочком-бочком втискивался между рядами, лавируя к выходу. Руки в карманах, шаг быстрый, нервный, глаза бегают. Подозрительно. «Смотри-ка», — сказал я, кивнув. «Это же Михалыч». «Ну, точно», — подтвердил Шульгин. «Куда это он так спешит?» «Когда человек спешит, он обычно руки из карманов вынимает», — пробормотал я. «Для баланса. А этот будто прячет что-то». «Эй, Михалыч!» — крикнул Шульгин. Тот замер на секунду, обернулся. Увидел нас, моргнул и рванул. «Вот паразит!» — сплюнул Шульгин. «Походу, он лопатник тиснул». Мы даже переглянуться не успели. Одновременно сорвались с места. Михалыч петлял между покупателями, лавировал между палатками, потом выскочил за территорию рынка. Пытался затеряться в переулках, чуть не попал под «Жигуль». Машина взвизгнула тормозами, водитель замахал кулаком, что-то заорал, но Михалыч только прибавил ходу. Казалось, удача на его стороне, но не тут-то было. Переулок резко кончился тупиком. Впереди мусорный бак, стены с облезшей штукатуркой, дальше некуда. Будь он местным, знал бы, что сюда бежать нельзя. Мы сбавили шаг, подошли уже спокойно. «Ну ты и сайгак», — сказал Шульгин. «Вроде не молодой, а бегаешь, как угорелый. Куда спешим?» «А, мужики!» — разулыбался Михалыч, все еще не вынимая рук из карманов. «Привет! А вы что тут? Вы тоже это, прибарахлиться, да?» «Тоже!» — кивнул я. «Только ты давай показывай, что у тебя там за пазухой». «Да ничего у меня нет, мужики!» — замотал головой он. «Руки вытаскивай!» «Да вы что!» — пробормотал Михалыч. «Я просто гулял». «А что ж бежал-то?» — спросил я с усмешкой, глядя прямо ему в глаза. «Да я люблю бегать», — пролепетал Михалыч. «Я каждый день пробежки устраиваю». Я залепил ему подзатыльник. Он вскрикнул, схватился за голову. «За что?» — взвыл он. «За вранье», — резюмировал я. «Ведь сам понимаешь, что не прокатит. Ну чего резину тянуть?» В этот момент из-под куртки у него выпал кошелек, причем явно женский. Сиреневый, со стекляшками по бокам, тоже потертый, как и сумка у той покупательницы. Я поднял его, открыл. Там были карточки, какие-то чеки, проездной билет, пачка налички. «Так вот ты кто», — сказал я. «УАЗик у тебя угнанный. Ты сюда и приехал-то, на заработки, да? Придется тебя местным сдать, гастролер хренов». «Мужики, бля, не губите!» — завыл Михалыч. «Я ж... мне на зону никак нельзя. У меня дети, жена, четверо по лавкам». «Ой, да не пи***и!» — поморщился Шульгин. «Как зовут детей?» Михалыч хотел что-то сказать, тут же запнулся и замолчал. Имен сходу не придумал. Вранье сразу видно. Я окинул его взглядом с ног до головы, и он окончательно поник. «Короче», — сказал я. «Есть для тебя небольшая работенка». Я сунул ему тысячную купюру все из того же кошелька. Он потянул руку, но я убрал деньги обратно. «Сначала работа», — сказал я. «А чего делать?» — оживился жулик. «Так слушай», — заговорил я. «Мы ищем таксиста по прозвищу Барабаш. Толстяк, ездит на белом Рено Логан. обычно стоит у центральных ворот рынка. Ты будешь караулить. Как только он появится, звонишь нам. За это платим вдвое больше». «А аванс?» — спросил Михалыч. «Нет, аванса нет. Сначала дело, потом деньги». «А этот барабаш что, бандит?» — робко спросил он. «Какая тебе разница, кто он?» «Я так-то своих не сдаю», — надулся Михалыч. «Каких своих?» — усмехнулся я. «Бандит тоже нашелся. С большой дороги не смеши. Он нам нужен как свидетель. Понял задачу?» «Да, начальник». Кивнул он, и в голосе послышалось смутное согласие. «Вот так-то», — одобрительно проговорил я. «А сейчас идешь и отдаешь кошелек той тетке. Говоришь, что ты его нашел, на земле лежал. И смотри, мы за тобой наблюдаем. Не вздумай удрать». «Да куда я побегу?» — притворно возразил Михалыч. «Я ж теперь на вас работаю, на ментов. Эх, в жизни бы не поверил, если бы мне сказали, что я буду на ментов работать». Вздохнул он тяжело. «Короче, как барабаша найдешь, звонишь», — сказал я. «Телефон-то у тебя хоть есть?» «Конечно». И он вытащил новенький смартфон, блестящий, сверкающий. Шульгин прищурился. «А у тебя разве не другой был с треснутым экраном?» А я про себя подумал, что дела хорошо идут. Взгляд оперский уже нарабатывается. «Нет, нет», — засуетился Михалыч. «Этот и был». «Горбатова могила исправит», — буркнул я. «Изымем?» — подал голос Шульгин. Михалыч напрягся, но я махнул рукой. «Хрен с ним. Пусть для связи будет. Только смотри. Если узнаем, что еще воровать будешь, сдадим местным и не посмотрим на твоих четверых детей». «Да, мужики, вы что?» — растерянно вскрикнул он. «Это мой телефон, зуб даю. Вот пароль». И на полном серьезе вбил код, озвучивая его вслух. 1, 2, 3, 4. Я махнул рукой и сказал: «Лучше замолчи». Мы проследили, чтобы он вернул кошелек. Женщина тут же обняла его, плача и благодаря, и то и дело гладила по плечу. Михалыч растаял, улыбнулся неловко, что-то бормотал ей. Мы не стали наблюдать дальше, дело у нас было выше крыши. Вызвали говорливого таксиста, которого, как оказалось, звали Жора, и поехали в местный отдел полиции навести справки по барабашу. Нужно было узнать адрес, имя, отчество и прочие установочные данные. Раз на рынке не нашли, попробуем выцепить по месту жительства. Да и к тому же в секретариате надо было в командировочных удостоверениях сделать отметку о прибытии. Жора быстро довез нас к зданию с табличкой ОМВД России по городу Камнегорску. Двухэтажное старое здание, ступени с потрескавшейся плиткой. На крыльце столкнулись с Кругловым. Он был в костюме. Видно, из формы еще не выветрился запах вчерашнего пожара. Подполковник выходил на парковку. Увидел нас и совсем не обрадовался. «А, вы опять здесь?» — выдохнул он усталым голосом. «Не нашли вашего? Ну, того самого?» «Нет», — сказал я. «Но нам нужно кое-кого пробить по базе». Круглов поморщился. «Сейчас совсем не до вас. У меня оперативники все на выезде». «Что случилось?» — спросил я. «Мало ли, вдруг там по нашему делу». Он развел руками. «Труп сожженный нашли в машине. Внутри. Пока непонятно, убийство или еще чего. Я вот туда выдвигаюсь сейчас. Надо самому разобраться». «И что, в Угро никого нет?» — поинтересовался я. «Я же говорю, все на выезде». Круглов как будто пытался сдержать раздражение в голосе. «Все трое. Один после суток, один в отпуске». Шульгин ухмыльнулся и бросил: «Три калеки. У них тут, Макс, не как у нас отдел». Круглов это услышал и обиделся. «Ну да, у нас не столица», — ответил он. «Но люди работают на совесть». «Ну хорошо», — сказал я. «Прокатимся с вами на труп, глянем». Круглов нахмурился. «С чего это вдруг? Это не ваша компетенция. Вы сюда за жуликом приехали, так и занимайтесь этим». Он явно был бы рад вообще нас больше не видеть. Но это его проблемы. «Нам пока делать нечего», — ответил я спокойно. «А так, может, посмотрим место преступления незамыленным взглядом, поговорим с вашими оперативниками. Может, они и без базы знают того человека, который нам нужен». «А кто вам нужен?» — прищурился подполковник. «Барабаш, таксист». «А, этот толстяк? А что он натворил? И вообще, если он даже что-то натворил?» Круглов сморщился и с явным раздражением добавил. «Это моя земля. Что вы тут забыли?» «Спокойно, Олег Дмитриевич», — ответил я. «Мы у вас хлеба не отбираем, а от помощи вам тоже глупо отказываться». Он скептически покачал плечами и полез в служебную машину, где уже ждал водитель. «Ну так что, прокатимся с вами?» — спросил я. «Нет, не положено!» Замахал он руками, торопливо уселся на сиденье и хлопнул водителя по плечу. «Ваня, трогай! Трогай скорее!» Машина тронулась, мы посмотрели друг на друга. «У нас есть Жора?» — сказал Шульгин, задумчиво глядя вслед подполковнику. «Чего-то он побаивается нас. Как-то странно себя ведет». «А кому понравится, что на его территорию лезут другие менты?» — пожал я плечами. «Да и мне лишнее происшествие как-то... Слушай, а может, у него рыльца в пушку?» — вдруг ехидно добавил Коля. «Не исключено», — сказал я. Мы уселись в старую «Тойоту» Жоры. «Ну что, сейчас куда?» Спросил Жора радостно, с таким видом, будто уже мысленно пересчитывал заработок за день. «Ну, конечно, видно, что клиенты жирные. Можно катать их весь день, не заморачиваясь с местной мелочевкой». «Вон за той машиной», — сказал я. «Хм, это ж машина Круглова», — насторожился Жора. «Ну да, начальника полиции», — подтвердил я. «Но а вы, мужики, кто такие?» — насторожился водила. «Все нормально, Жора», — сказал я, шурша перед его носом купюрами. «Меньше знаешь, крепче спишь. Двигай давай». Жора завел двигатель. Машина Круглова выехала из города, свернула с трассы и углубилась в лесополосу. Минут через 20 она остановилась на поляне. Там уже стояло несколько машин, вокруг сновали люди. Мы вышли, Шульгин присвистнул. «Ох, ни хрена себе! Тачка как сгорела!» На поляне стояла обугленная легковушка. Выгорела дотла, остов покорежила от температуры. Железо выглядело черным, как из ада. Внутри на водительском сидении чернел обугленный труп, сплошная головешка. Я мельком подумал, что Круглов нынче странствует с одного пожара на другой. Сейчас и этот костюмчик пропахнет. Круглов ходил по поляне, раздавал указания, изображал деятельность. Возле машины копошился судмедэксперт, угловатый парень в спортивном костюме. Если бы не латексные перчатки и медицинский чемоданчик рядом, его легко можно было бы принять за местного гопника. Мы подошли ближе, Круглов заметил нас и замахал руками. «Не топчите следы! Здесь нельзя посторонним!» «Олег Дмитриевич», — сказал я по-деловому. «Личность трупа установили?» «Пока нет», — ответил он. «Номера машины пробили?» «Работаем над этим!» Буркнул он и вдруг спохватился. «Ой, а что это перед вами отчитываюсь? Вы же не проверяющие!» «Это Рено Логан», — вдруг сказал Шульгин. В головешке, в обугленном остове, трудно было что-то рассмотреть. Но он определил сразу, по очертаниям кузова, по изгибу стоек, по форме дверей, осевших от жара. «Олег Дмитриевич, разрешите доложить?» Подошел один из парней в гражданском, видно, опер. «Пробили номера машины. Принадлежит Барабашу Сергею Сергеевичу». «О как!» — переглянулись мы с Шульгиным. «А Барабаш — это что, фамилия?» — спросил я. «Ну да», — ответил опер. Круглов почесал переносицу, нахмурился. «Таксиста, значит, завалили и сожгли. Зачем? Кому это надо было?» «Слушай, Олег», — сказал я ему, «а ведь этот ваш Барабаш как раз увозил от отдела нашего Чучалина». «Чего?» — удивился он. «Информация есть», — подтвердил я. «Проверь, забирал ли он вчера Чучалина. После этого-то его больше никто и не видел на рынке». «А вы откуда знаете?» — прищурился Круглов. Ему явно хотелось сказать что-то еще про вездесущих понаехавших, но он пока держался. Шульгин только хмыкнул многозначительно. «Работаем». «Слышь, Женя!» Повернулся Круглов к своему оперу. «Свяжись с дежуркой. Пусть проверит вчерашние записи с камер на крыльце. Кто подъезжал, кто садился, был там Барабаш или нет, чтобы сразу же доложили. Его по приметам легко опознать. Да и номер. Сейчас сделаем. Кивнул опер и умчался выполнять приказ. К нам подошел судмедэксперт. «Ну что скажешь, медицина?» — спросил его Круглов. «Тело обуглено до неузнаваемости», — начал парень. «Но это мы и без экспертизы видим», — буркнул Круглов. «Опознать можно будет только через ДНК-экспертизу», — продолжил эксперт. «Но и то не факт, что получится. Сгорел настолько, что, возможно, ткани, даже глубоко лежащие, необратимо повреждены. ДНК могло деградировать. Это мы без тебя разберемся», — перебил его Круглов. «Ты еще что-нибудь интересное скажи». «Возможно, он так сильно обгорел, потому что был полный. Жир сработал как топливо. Подкожно-жировая клетчатка усилила горение», — объяснил эксперт. «Но есть одна особенность». «Ну, не тяни уже, давай, говори», — поторопил его Круглов. «У него нет рук», — сказал эксперт. «Так сгорели, наверное», — предположил подполковник. «Я тоже сначала так подумал», — кивнул эксперт. «Конечности обычно выгорают быстрее, площадь меньше. Но, судя по характеру обугливания, по зольным остаткам и по внешним контурам останков, руки ему отделили до того, как сожгли тело». «То есть?» — нахмурился Круглов. «Нет здесь конечностей», — спокойно продолжил эксперт. «Стопы, конечно, выгорели, а вот руки будто вовсе исчезли». «Как будто», — проворчал Круглов. «А точнее, что ты хочешь сказать? Что ему отрубили руки, а потом сожгли? Бред же это! А их тогда куда дели?» «Не знаю», — пожал плечами эксперт. «На вскрытии скажу точнее. Конечно, это будет сложно, но попробую дать хотя бы предварительный вывод». Круглов вздохнул, уткнулся взглядом в землю. «Уж постарайся», — пробормотал он. «Не хватало мне еще безрукого трупа. И кому понадобилось так зверски убивать барабаша?» «Ну что?» — сказал Шульгин. «Подозреваемый у нас есть. Будем работать в этом направлении». Круглов уставился на него, как будто не поверил. «Какой еще подозреваемый?» — выдавил он. «Чучалин?» — ответил Шульгин ровно. «Я ему не мешал, просто стоял рядом». Подполковник дернулся, лицо помрачнело. «Если это он с ним сделал, — проворчал он, — то это уже не ваше дело. Мой уголовный розыск будет заниматься, а вы возвращайтесь, откуда приехали». «Формально это ваше дело», — спокойно сказал я. «Но мы ищем Чучалина, и пока его не найдем, не уедем». Круглов принял это как вызов. В его глазах мелькнуло раздражение и гнев одновременно. «Если вы его найдете, — прошипел он, — вы обязаны будете нам его передать, особенно если на нем убийство». «Не беспокойтесь, — ответил я. — Разберемся, как делить подозреваемого. Главное — найти». Он промолчал, сжал губы. К нам подошел один из оперов. «Олег Дмитриевич, — сказал он, — есть видеозапись. На ней Рено Логан с такими же госномерами, как у этой машины. Похоже, он увозил человека, которого вчера из ИВС выпускали». Круглов нахмурился. «Не к добру это», — пробормотал он. «Дай угадаю, это был Чучалин?» «Как вы узнали?» — удивился опер. «Работаю», — многозначительно хмыкнул подполковник.